Глава 23. Клятва. На занятие я шла не выспавшаяся, зато со сделанным заданием. Но лучше бы выспалась. Все-таки день обещает стать долгим и ответственным. Только Элис этого не объяснишь. Соседка напоминала мне надсмотрщика, который контролировал каждое мое действие и каждую домашку. И вот даже не знаю, радоваться ли такой заботе или нет. Зато в аудиториях я не переживала и не пряталась, честно сдав работу и уйдя на обед в кои-то веки вовремя. Зоосад стал для меня вторым домом, куда я нехотя шла на очередную отработку и даже не стала возмущаться, когда Элис поручили засадить небольшую клумбу цветочками, а мне дали большое ведро краски и кисточку и отправили белить деревья. С деревьями я провозилась пару часов точно, пока краска не закончилась. За это время меня успели покусать. Какая-то наглая мелочь прибольно цапнула за лодыжку и смоталась раньше, чем я успела принять ответные меры. И облизать. Это старого Цербера мимо выгуливали. Надо бы к нему зайти в следующий раз. А под конец, когда я уже собиралась уходить, над ухом что-то затрещало и закликотало. Я чуть ведро не выронила. На ветке, прогибавшейся под немалым весом птицы, сидел Феникс, тот самый, с которым мы сдавали практику. Он поочередно каждым глазом оглядел меня, а потом щелкнул клювом и спорхнул мне на плечо. Я ойкнула от тяжести. Весил Феникс действительно прилично. Или неприлично? К тому же острые когти впились в плечо через плотный комбинезон. «Ну, знаешь...» Я ссадила наглую птицу на ближайшую ветку низкого раскидистого дерева с крупными листьями. «Не знаю, кто твой хозяин, но откормил он тебя на славу. И разве можно садиться, куда тебе вздумается?» Я потерла раскорябанное плечо, но пернатый наглец только щелкнул клювом прямо перед моим носом. Я же провела по мягким теплым перьям. У огненных температура тела всегда выше обычного. Магия заколола ладонь. Адамантовый браслет почувствовал высокий потенциал магического существа. Пришлось убрать руку. Птица же, так и не поняв, что случилось, передернулась и нахохлилась, став похожей на большого золотисто-желтого воробья. «Ты не местный, да? Я тебе угощение приносила, но не нашла в зоосаде». Феникс курлыкнул и покосился одним глазом на нагрудный карман моего комбинезона. «Нет, с собой у меня ничего вкусного нет», — развела я руками. «Ты прилетай почаще, я тебе что-нибудь прихвачу. Договорились?» Феникс издал низкий гортанный звук, обдал меня жаром и вспорхнул. Думаю, мы договорились. Сегодняшняя практика прошла без приключений. В комнате я быстро переоделась, сменив форму на теплое платье и пальто. На улице было прохладно и накрапывал дождик. Пришлось отказаться от идеи пройтись пешком и поймать извозчика, довезшего меня до отделения тайной стражи. Мой запас марок таял на глазах. Вопросом продажи платьев следовало заняться как можно скорее. Остаться совсем без денег я не могла. В здание зашла уже совершенно привычно, пусть и волновалась немного. От того, как сегодня все пройдет, зависело слишком многое. Перед дверью капитана Лесса я глубоко вздохнула и резко выдохнула, после чего решительно постучала. «Заходите!» Послышался приглушенный ответ. В кабинете ждал не только капитан, но и Саймон, и с ними еще двое мужчин в черном с характерными нашивками. При виде меня все встали, и один из стражей даже подвинул стул. «Добрый вечер, леди», — поздоровались со мной. «Присаживайтесь». Я села на отведенный стул и расправила плечи. Пусть я чувствовала себя как в западне, окруженная стаей волков, то есть волкодавов, конечно, но показывать свой страх не собиралась. Не знаю, есть ли среди присутствующих эмпаты, но я воздвигла вокруг себя щиты, спрятавшись за ними. Могла бы и магически поставила, пусть они и не защитили бы от присутствующих. Все остальные расселись по своим местам, и только Саймон остался стоять, оперевшись о стену. Что примечательно, стоял он возле меня, и я не могла не думать, почему он поступает именно так при наличии свободных мест. Это знак поддержки или, наоборот, попытка давления? «Итак, леди Риар», — начал капитан Лесс, «думаю, вы с Саймоном уже достаточно обсудили ситуацию и знаете, что нас интересует. Призванный дух и гримуар». «Да», — подтвердила я. «Вы же, в свою очередь, знаете, что нужно мне. Если не помилование, то хотя бы самый мягкий из возможных приговоров для родителей». Капитан выдержал тяжелую паузу перед ответом. «Ссылка с лишением титула и имущества, посещение столицы под строгим контролем тайной стражи, полагаю, вас устроит?» «Без купирования дара?» — уточнила я. «Без купирования дара», — повторил мои слова капитан Лесс. «В чем подвох?» На такое легкое наказание я даже не рассчитывала. Потеря титула и имущества у нас фактически уже произошла. Остались только юридические тонкости и чистые формальности. Ссылка тоже отнюдь не самое страшное. Так в чем же дело? «У нас будет два четких условия, которые вам предстоит выполнить за оставшиеся 2 недели до суда. Иначе ничего изменить мы уже не сможем». Я напряглась в ожидании уже своего приговора. Понятно, что тайная стража — неблаготворительное общество. И на бескорыстную помощь здесь рассчитывать не стоит. «Гримуар. Вы находите его. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Вы следующий темный маг в роду и законная владелица мощного артефакта. Он сам отзовется, если вы правильно позовете. А после того, как найдете, передаете гримуар нам». Я кивнула, не раздумывая. «Вы так легко соглашаетесь расстаться с семейной реликвией?» — прищурился страж. «Если эта семейная реликвия спасет мою семью, то да. Не говорить же, что я не вижу в проклятой книге для себя никакой ценности. И второе, что действительно сложно, но вам помогут, не переживайте», — заранее начал пугать меня капитан. «Призванная вами темная сущность. Саймон произвел кое-какие замеры, плюс мы проанализировали имеющиеся материалы. Ваши бабушка и дедушка были сильными темными магами, но вдвоем не справились с призванным. Следовательно, он очень силен. Не знаю, в курсе ли вы, но гримуар делает нахождение сущности в нашем мире легальным, и мы хотим это использовать». «Каким образом?» Нет, я догадывалась, но предложение было настолько абсурдным и страшным, что искренне хотелось ошибиться. «Его нужно поймать и подчинить», — подтвердил мои худшие опасения мужчина. «Безусловно, вас подстрахуют и прикроют, но подчинить призванного способен только тот, кто открыл ему дверь в наш мир, а значит, вы?» «И что вы с ним планируете делать?» «Это уже не ваша забота. Но не переживайте». При открывшихся эмоциях стража мелькнуло одобрение, что мне не все равно. «Таких существ мы используем для создания артефактов, защитных контуров и в качестве хранителей. Ничего плохого с вашим призванным не случится». «А почему нельзя вызвать другого, а этого уничтожить?» «Что-то мне подсказывает, что этот путь значительно легче». «Экая вы быстрая», — усмехнулся капитан. «Если вы считаете, что стража может по своему желанию и хотению призывать тварей с той стороны, то глубоко заблуждаетесь. Каждый призыв строго контролируется, а чтобы получить на него разрешение, нужно написать целую кипу обоснований, и неизвестно, приживется ли в нашем мире сущность. Они, поверьте, натуры хрупкие, чуть что не так, могут и сами раствориться, без сторонней некроманской помощи. Ваш же пробыл здесь достаточно и адаптировался. Такими экземплярами не разбрасываются. Я верила, но темными сущностями не разбрасываются. А вот студентку академии и дочь предателей короны в случае неудачи жалко никому не будет. Вы можете подумать и не отвечать сразу, милостиво разрешил страж. А что тут думать? До суда ведь 2 недели. Вряд ли у стражей для меня куча предложений на выбор, среди которых найдется что-то более приемлемое. Я согласна, сказала быстро, пока не начала сомневаться и бояться еще сильнее. От меня что-то потребуется? Если они попросят магическую клятву обязательства, то я затяну петлю на своей шее. Просто клятву о неразглашении. Большего мы требовать не вправе. Вдруг не получится у вас? Или с гримуаром за эти годы что-то случилось? Мыши там поели, отсырел, да мало ли. Как клятву выполнять станете? Задал резонный вопрос капитан. Мне же хотелось верить в лучшее, что гримуар и сущность в целости и сохранности. И я после их поимки тоже останусь в текущем виде и состоянии. Так что сначала сделайте, но контракт мы заключим все честь по чести. Тайная стража снимет с ваших родителей основные обвинения, оставив только пособничество под давлением без умысла в свержении короля. А чем это отличается от текущего? Точной формулировки обвинений я не помнила. Читала ведь, но тогда слишком волновалась, чтобы нормально их понять. Сейчас их обвиняют в участии в заговоре против короны и руководство над смертельно опасными опытами на людях. А так будет незаконная исследовательская деятельность без отягчающих обстоятельств. И их точно освободят? Насколько я могу доверять стражам? Их сошлют и лишат всего. Не самое страшное из возможных последствий. А есть какие-то гарантии? Ведь решение выносит суд, и он вполне волен по-своему подойти к вопросу. А доказательства предоставляем мы, улыбнулся капитан Лесс. Именно то, что в итоге подтвердится и будет использоваться в процессе. И рассматриваться будут именно те обвинения, которые мы выдвинем. А как же, леди? Я понимаю ваши сомнения, но условия озвучены, и выбор за вами. Уговоры девушек в должностные обязанности капитана не входили. Я готова принести клятву. Только покажите текст. Текст был действительно простым, а клятва, к моему удивлению, временной. Чтобы принести ее, я, под взглядами 4 пар глаз, сняла адамантовые браслеты и поклялась не разглашать никаким возможным способом информацию, полученную мною от тайной стражи. Как найдете или не найдете свои пропажи, клятву отзовем, пообещал капитан Лесс. Но вы уж постарайтесь. Постараюсь, заверил я стражей. Еще как постараюсь. Вас частично освободят от занятий, чтобы вы могли немного подготовиться ко встрече с призванным. Мы напишем в академию. А от отработок? Еще у меня тренировки на полигоне со стихийными магами. Одна из них назначена уже на сегодня, и на нее я вряд ли теперь успею. Вот она, пора юности, усмехнулся капитан. и остальные стражи поддержали его улыбками. «Насыщенная студенческая жизнь у вас, я посмотрю, и многосторонняя. Ото всего освободим, занятия вам зачтут и как отработку, и как тренировки». «Хоть что-то хорошее в сотрудничестве с тайной стражей». На этом наша встреча была окончена. Затем меня ждала вторая, на которую снова вел рыжий страж. «Саймон?» — спросил я по дороге сквозь серый коридор. «Мы ведь ее поймаем?» «Поймаем, леди». Некромант выглядел собранным и предельно серьезным. «Я смогу сделать так, чтобы темная сущность не причинила вам вреда. Но подчинить ее вы должны только самостоятельно. Здесь помощи ждать не от кого». «Понятно. А гримуар?» «Потом», — шепнул Саймон и огляделся, показывая, что здесь везде глаза и уши. «Вот бы знать наверняка, на моей ли он стороне и точно ли поможет, если совсем прижмет. Кто им будет важнее? Темная сущность, которую можно пустить в дело, или Элиза Риар, которую можно пустить в расход?» В комнату встречи я заходила уверенно и, помня о порядках, сразу села на правильную сторону стола. Казалось бы, позади у меня остался столь непростой разговор. О предстоящей встрече я боялась намного больше и нервничала кратно сильнее. Мне важно знать правду, о которой родители столько умалчивали. А еще придется сказать, что, несмотря на все их усилия, я по самые уши ввязалась в темную историю с темной магией.